и, отплевываясь, как от нечистой силы, убежала от него. Тут раздались аплодисменты и неудержимый хохот. В конце концов, страница благотворно действует на семью. Следующая сцена. Муж мирится с женой. Соня была неузнаваема в широком парусиновом пальто. Трудно было лишь справиться с ее густыми волосами. Она отлично играла роль мужа. Да и вообще у нее все роли всегда выходили хорошо. Пьеса кончается благополучно. Студента с идеями выпровождают. Влюбленная кузина утешается. Пьеса кончается пением куплетов, которые поет жена на мотив романса Глинки «Я вас люблю, хоть я бешусь». Помню лишь последний куплет. «Я постараюсь все забыть, простить, что было между нами. Я занята одними вами, могу лишь вас одних любить». Когда я на репетиции спросила Льва Николаевича, «Ведь мы помирились, зачем же мы на «вы»?» Он отвечал мне, «Ничего, пой так, не вышло иначе». И подумать только, что никто из нас не записал этой комедии. Переписанные роли были брошены, как ненужная бумага. Так мало придавалось значения в те годы тому, что писал Лев Николаевич. Да и жилось тогда не будущим, а настоящим, молодым и эгоистичным. Эта маленькая комедия дала мысль Льву Николаевичу написать пьесу для настоящей сцены. И он написал и повез ее в Москву. Знаю, что у Льва Николаевича было страстное желание поставить ее на сцену немедленно. Называлась эта пьеса «Зараженное семейство». Я никогда не читала ее. Несмотря на все хлопоты, поставить ее в казенном театре Льву Николаевичу не удалось. Препятствий было много — цензура, пост, мало обработано и так далее. Лев Николаевич читал ее в Москве Жемчужникову и Островскому. Островский одобрил ее, но сказал, что мало действия, что надо ее обработать. Лев Николаевич выразил сожаление, что ее нельзя поставить тотчас же, так как интерес был, по его мнению, современный. На что Островский ответил ему полушутя. «Ты боишься, что в один год поумнеют?» Лев Николаевич впоследствии охладел к этой комедии и не переправлял ее. Соня с трудом собрала потом листки этой комедии, переписанные разными лицами. Да к тому же Фет в своих письмах отсоветовал Льву Николаевичу писать в драматической форме. Отец, узнав, что Лев Николаевич пишет комедию для настоящего театра, был в восторге. И 25 декабря 1863 года писал ему. «Наконец сбудется мое давнее желание. Ты произведешь на свет комедию, которая будет играться на сцене. Названные тобою артисты все уже имели свои бенефисы. Но лучший бенефис будет режиссера Богданова 21 января. Постарайся прислать только как можно скорее твое творение. Оно будет принято с благодарностью. Но ты можешь отдать его также дирекции и получать за эту пьесу поспектакльную плату. Сегодня утром говорил я обо всем этом с Степановым. Он также очень рад, что ты пускаешься на это поприще. Я кладу голову на плаху, если ты не похоронишь всех наших существующих драматических писателей. Ты наш Беккерей, в тебе сидит много логики. Ты не погонишься за одними эффектами, и поэтому-то самому и производишь его в своих сочинениях, исполненных верностью и простотой. А что твой роман? Я никак не менее, как Сухотин, обожаю тебя как автора, и ты можешь смеяться надо мною столько же, как над ним. Я всегда был и пребуду поклонником литераторов, сочинителей музыки и всех артистов. В них я вижу священный огонь.